Как ты ответил? Ответил, что не знаю, но, думаю, нет. Всю дорогу он выглядел растерянным. Приведи его и оставь нас. Когда Мурана ввели в кабинет Мегре, парень был поражен, заметив, что прославленный комиссар волнуется больше, чем он сам. Мегре смотрел на него, как он идет по комнате. Нескладный юноша с всклокоченными рыжими волосами, голубыми фарфоровыми глазами и веснушками вокруг носа. «Раньше, — начал он, словно кидаясь в атаку, — вы довольствовались тем, что заставляли допрашивать меня ваших инспекторов». В нем чувствовалась какая-то хитрость и наивность одновременно. «Так вот я сразу вам скажу, что ничего не натворил». У него не было страха. Несомненно, то, что он находился здесь один на один с таким знаменитым человеком, производило на него впечатление, но страха у него не было. «Ты слишком уверен в себе». «А почему бы мне не быть уверенным? Разве суд не признал мою невиновность? Ну, скажем, почти невиновность. И я вел себя покладисто, уж вы-то знаете это лучше, чем кто-либо». «Ты хочешь сказать, что выдал своих сообщников?» «Они злоупотребили моей наивностью. Адвокат это доказал. Он объяснил, что у меня было трудное детство, что на моем иждивении находится мать, и она больна». По мере того, как он говорил, у Мегре складывалось любопытное впечатление. Механик выражал свои мысли с некоторой выспренностью, но нарочито утрируя свое произношение уличного парижского мальчишки. И в то же время глаза его весело поблескивали, словно он чувствовал удовлетворение от роли, которую играл. «Я надеюсь, за мной пришли не по поводу той истории. С тех пор я веду себя спокойно, ручаюсь, никто не скажет обратного. Так что же тогда?» Он сел, не ожидая приглашения, случай редкий в этом кабинете. Даже вытащил из кармана пачку сигарет Галуаз. «Можно?» Мегре, все еще изучающе разглядывавший его, согласно кивнул. «А если по каким-то соображениям мы начнем расследование снова?» Моран вздрогнул. На лице его вдруг появилось недоверие. «Это невозможно?» «Предположим, мне надо кое-что уточнить». На столе Мегре зазвонил телефон, и голос Торанса сообщил. «Он здесь». «Протестовал?» «Не очень. Говорит, что торопится и хочет увидеть вас немедленно». «Скажи, что я приму его сразу же, как только освобожусь». Гастон Моран слушал, нахмурив брови, словно соображая, что за комедию разыгрывают перед ним. «Это все липа, верно ведь?» — бросил он, когда комиссар положил трубку. «Что липа? Зачем меня привели сюда?» «Хотите запугать? Вы прекрасно знаете, что все улажено». «Что улажено?» «Я чист, вот что! Хватит на меня вешать!» И тут Мегре это возмутило больше всего. Мальчишка не без смущения, правда, подмигнул ему. «Послушай, Муран, тобой занимался инспектор Дюпё?» «Да, тот, который сейчас привел меня сюда. Я не помнил его имени. Он правильно вел себя». «Что значит правильно?» «Правильно и все. А все же вы не понимаете. Ты хочешь сказать, что он не устраивал тебе ловушек и допрашивал по-хорошему?» «Я думаю, он допрашивал меня так, как должен был допрашивать». В словах юноши, в его поведении проскальзывала какая-то двусмысленность, которую комиссар силился разгадать. «Так было нужно, верно ведь?» «Потому что ты был невиновен». Судя по всему, Моран чувствовал себя не в своей тарелке, он тоже был в замешательстве, и слова Мегре сбивали его с панталыку, так же, как и его слова Мегре. «Знаете-ка», — бросил он опять, но уже не без колебания, глубоко затянувшись сигаретой. «Что?» «Да так, ничего. Что ты хотел сказать?» «Уж и сам не помню. Зачем я вам потребовался?» «Что ты хотел сказать?» «По-моему, здесь что-то не клеится». «Не понимаю». «Вы уверены в этом?» Но в данном случае мне лучше заткнуться.